старшего сына шестого шиитского имама Исафара Садыка. Причиной появления исмаилизма был рост классовых противоречий в странах халифата, охваченных в VIII-IX веке народными восстаниями. Секта выражала настроение той части шиитов, которая ожидала социального переворота, отвечавшего чаяниям народных масс. Во второй половине IX века в секте была создана тайная организация со многими степенями посвящения. Причем идеи низших степеней мало чем отличались от ортодоксального ислама, а посвященным в более высокие степени открывался внутренний или иносказательный смысл Корана, дававший простор самому широкому свободомыслию и религиозной терпимости. Исмаилиты наиболее высоких степеней посвящения имели философское образование. Знаменитая неоплатоническая энциклопедия «Братство верных друзей» Бассер X век, по мнению ряда исследователей, является популярным изложением наиболее прогрессивных идей исмаилитов. В IX-X веке внутри секты образовались ветви, карматы, друзы, отличавшиеся крайним фанатизмом и ставшие орудием политических реакционеров. В одной из биографий Ибн Сины, написанной Николаем Масса и помещенной во многих изданиях канона, сказано: «Отец его любил наслаждаться пением мемфисских певцов и беседами с учеными, и собирал их для этих бесед о нравах и событиях в Мемфисе в присутствии своих сыновей, что доставляло большое наслаждение Авиценне. Последний не только слушал, но и хорошо запоминал все, о чем говорили. Часто на этих беседах речь шла о философии, архитектуре и вопросах искусства, и всему этому Авиценна учился у них». По-видимому, Масса имел в виду собрание исмаилитов, так как приверженцев этой секты было особенно много в Сирии и Египте. Ибн Сина не принадлежал к исмаилитам, но живо интересовался содержанием их проповеди. Чему мог научиться он на исмаилитских сборищах? Скорее всего, не тонкостям толкования Корана, а диалектике спора, умению разбираться в позициях спорящих групп. Возможно, от исмаилитов Ибн Сина воспринял критическое отношение к Корану. Исмаилитом был и первый учитель, преподававший Ибн Сине философию и математику, Абу Абдаллах ан-Натили. Об ан-Натили известно мало. Бируни упоминает о нем в своем труде «Памятники минувших поколений». Смотри Абу Рейхан Бируни, «Избранные произведения», том 1, Ташкент, 1957 год, страница 100. Есть указание, что ан-Натили, наряду с другими науками, занимался и медициной, и его учителем в этой области был известный врач и философ Абу Дардадж ибн ат-Таниб. Умер 435-1043 годы. Смотри Каримов, рукопись Саиданы и истории ее изучения в книге Абу Рейхан Бируни. Избранные произведения, том 4, Ташкент, 1973 год, страница 68. «И стал посылать меня мой родитель к человеку, который продавал овощи и был сведущ в индийском счете, пока я не научился у него этой науке», вспоминает Ибн Сина в автобиографии. Затем прибыл в Бухару Абу Абдаллах ан-Натили, который был известен как знаток философии, и поселил его отец в нашем доме в надежде на то, что он будет меня учить. А до его прибытия я изучал фикх и посещал занятия по этому предмету у Исмаила ас-Захида Аскета.